пути томительном и длинном, волочась по торжищам земным, хоть на минуту стать невинным, хоть на минуту стать простым. Хоть краткий миг увидеть Бога, хоть гневную услышать речь, хоть мимоходом у порога чертога Божьего прилечь, а там пускай затмится пылью святая Божия трава, и гневная глумится былью ожесточенная.